«Я не могу сильнее, у меня слишком маленький живот», — пожаловалась Вера и горделиво добавила. «Грудью у меня бы получилось лучше, и вообще это какой-то неженский способ. Сколько мне еще так мучиться?» «Это только поначалу трудно, пока не войдет в привычку, а потом начнете получать удовольствие. Правильное дыхание — основа здоровья и долголетия». «А кому оно нужно, долголетие?» — помрачнев спросила Вера. «Тем не менее, у вас впереди долгая жизнь, и, полагаю, вам еще есть зачем жить». «Почем вы знаете, что долгая? И что есть зачем?» «Это профессиональный секрет. У нас ведь у всех есть свои маленькие секреты, верно?» — сказал Шона, понизив голос и подмигнул. «Что же до дыхания, то я настоятельно советую попрактиковаться. А еще сложите руки вот так». Он переплел пальцы рук, отставив большой палец правой, обхватив его кольцом из большого и указательного левой. «И подышите как следует, хотя бы четверть часика. Это мудро называется поднимающий. Очень хорошо помогает при легочных заболеваниях». «Мудро?» — переспросила Вера. «Мудрыми у йогов называются лечебные жесты. Мартин покажет вам несколько других. Сейчас пришлю его к вам». «Погодите, я вот теперь при каждом выдохе должна представлять все это? Про смерть? Это же кошмар какой-то!» «Напротив, постоянное размышление о смерти низводит ее восприятие до нормального обыденного уровня. Ведь что такое смерть? Всего лишь переход в новое воплощение». «Вы что, верите в метампсихоз? Вы же врач!» «Во-первых, я врач тибетской медицины. Про Петра Бадмаева слыхали? Который самого Николая Саныча Романова пользовал. Вот как он, только лучше. А во-вторых, я буддист. Вы бы еще спросили электрика, верит ли он в электричество». Шона разразился театральным ухающим смехом. «Ну вы сравнили», — возмутилась Вера. «Электричество существует, подтверждается всякими опытами, оно работает, наконец. А душа? Что это вообще такое?» «Душа тоже подтверждается и работает. А что она такое? Вы знаете, что такое электричество?» «Ну, я не специалист», — замялась Вера, — «но есть наверняка какое-нибудь определение. Как бы там ни было, я точно знаю, что электричество существует. Меня им било, вот!» «А я вот специалист по реинкарнациям и точно знаю, что переселение душ не менее реально, чем этот ваш электрический ток». «Это, видимо, какое-то особенно тайное знание», — саркастически усмехнулась Вера. «Не бывает никакого тайного знания», — серьезно и даже торжественно сказал Шона. «Тайные знания, в принципе, не совместны, как гении и злодейство. Там, где начинается одно, кончается другое. Большая часть того, что принято называть тайным знанием, валяется под ногами, как камни. Надо только не лениться поднять. Иногда нужно перевернуть несколько камешков, реже несколько валунов, и уж совсем изредка приходится вооружаться лопатой и киркой, чтобы докопаться до основания огромной скалы. Это называется наукой, и к тайнам не имеет никакого отношения». «Как-то вы все абстрактно говорите. Моему слабому женскому разумению без примеров недоступно». «Извольте. Человечество накопило огромный опыт в отношении здорового образа жизни. И что же? Многие ли учатся на нем? Отнюдь. Вот и вы отказываетесь от правильного дыхания. Шона улыбнулся, похлопал Веру по руке и встал, намереваясь уходить. «Я не отказываюсь, просто мне сейчас и обычным способом дышать трудно». «Это ничего. Это скоро пройдет». «Ну что ж, мне пора. Сейчас меня сменит Мартин. С ним вам будет повеселее, чем с таким нудным стариканом, как я». «Одну секунду», — удержала его Вера. «Вы не сказали мне, что же такое, по-вашему, тайна?» «Тайна — это цветок, растущий в идеальном мире, скажем, на древе жизни. Иногда он превращается в плод, который созревший роняет свои семена в мир материальный, и тогда в нашем мире может произрасти двойник или, вернее, отражение тайны. Но для этого необходимо сочетание многих условий, как и для обычных земных растений. Так вот, если этот двойник прорастает, то он рано или поздно превращается в знание для тех, в чей сад угодил. Но источаемый им аромат притягивает не только садовников, но и тех, кто жаждет пожрать онный плод. Эти последние обладают поразительно чутким нюхом, но интересует их не знание, а единственно удовлетворение некой страсти, вроде властолюбия или похоти. Понимаю, что сия метафора требует комментария, но объяснять на бегу невозможно, а я и вправду должен откланяться. Но обещаю, что мы еще с вами вернемся к этой теме, — так сказал Шона, учтиво поклонился и вышел, оставив Веру в глубокой задумчивости. Вера слышит, как Шона и Мартин обмениваются в коридоре парой коротких фраз на неведомом, похожем на кашель, наречии, а через минуту раздается деликатный стук в дверь. Вера напускает на себя вид скучающей одолиски и грудным голосом отвечает: «Входите!» Появляется Мартин, смахивающий на усталого рыжего клоуна, только что смывшего с лица грим. Его глаза совершают ряд трудноуловимых движений, словно следя за полетом мухи, и замирают, вперившись в точку надверенной головой. Вера невольно поднимает взгляд, пытаясь понять, куда он смотрит, но, не обнаружив ничего достойного внимания, интересуется: «У меня там нимб или рога?» Мартин заметно розовеет и переводит взор на подушку. «Пророка Моисея часто изображали с рогами на голове», — сообщает он неожиданно. «А все потому, что по-древнееврейски рога и лучи называются одним словом — карнаим. Вот и получились рога мудрости вместо лучей». Вера весело хохочет. «А я-то думала, что ему жена изменяла. Кстати, у него была жена, да? А как ее звали?» «Ципора, то есть птица. Но интересно, что это имя можно перевести как «лучезарная». Только я не думаю, что она изменяла мужу, хотя бы из чувства благодарности, он ведь был ее избавителем». «О, вы не знаете женщин, мы такие змеи!» — продолжает резвиться Вера. «А от чего он ее избавил?» «Видите ли, это, собственно, только гипотеза», — смущенно мнется Мартин. «К тому же она довольно пикантного свойства». «Давайте, выкладывайте вашу пикантную гипотезу. Я уже давно не школьница». Вера делает большие глаза, подпирает подбородок кулачками и становится похожа как раз на любопытную школьницу. «Что ж, я вас предупредил. Дело в том, что в те времена была широко распространена религиозная проституция. «Как это религиозное?» — изумляется Вера.